Глава 16. Финансовая пирамида. Поразительно. Я ожидал увидеть что угодно. Торговый мегаполис, военного гегемона или даже чертов летающий остров, но пирамида... Мы что, в 90-х очутились? Я оглядываюсь по сторонам. Надень на всех качественные китайские пуховики, и выйдет прямо срез тогдашней эпохи. Но это же надо. Насколько нужно быть гением или же психом, чтобы организовать нечто подобное? Это же долговая яма, пути из которой практически и нет. Лишь единицы сумеют из нее выкарабкаться, да и то не сразу, тогда как большинство вынуждено вариться в этом котле до самого конца. Даже страшно вообразить, какая судьба ожидает сотни игроков, которые так и будут влачить свое существование на грани выживания. А если что-то произойдет? Вдруг придет зима? Мы же ничего про местный климат не знаем. Я почему-то уверен, что теплые вещи и еду местные власти начнут продавать в долг, только ухудшая состояние жителей. Если же на Вавилон нападут, не пошлют ли всю эту орду бедняков прямо на врага? С минимальным вооружением и выучкой. В свое время так с нами поступил Джо-Джо, но тогда хотя бы масштабы были сопоставимы. Вавилон же в состоянии бросить на любого своего неприятеля несколько сотен настоящего мяса. И если раньше я предполагал, что эту толпу будет хоть и затруднительно, но вполне реально разбить, так как мораль у такого войска вообще не к черту, то теперь я начинаю сомневаться. Когда людям нечего терять, то и жизнь свою они не ценят. И если местный лорд Вавилона даст отмашку, выжившим простят долги, то вся эта орава сметет все на своем пути. Умоется кровью, но растопчет врага. И никакие потери ее не сумеют остановить. На мгновение я увидел залитую кровью армаду бедняков в обносках, которые сами насаживаются на копья фаланги, только бы добраться до самих солдат. Враг гибнет в немыслимых количествах, но песочно-желтая волна не замедляется ни на секунду. А следом она просто поглощает фалангу, раздавливая ее под тяжестью человеческих тел. Бррр, ну и жуть. Зато теперь становится понятнее, для чего вся эта система устроена. Она работает на лорда так же, как и классический пузырь на его организаторов. Чем больше этот пузырь растет, тем больше ресурсов, власти и зависимых игроков будет в подчинении у Вавилона. Но и это далеко не все. Ведь система подкидывает лорду награды и за такое количество народа, и за хитрые манипуляции. Сколько у него людей на договорах? Не исключено, что все это щедро вознаграждается репутационными ебалами. Безупречная схема. И все же, как этот пузырь лопнуть? Каким образом ее перевернуть, сломав рабочую схему на всех уровнях? Ответа у меня сейчас нет. Однако, если Вавилон станет единственной угрозой для Спарты, придется задуматься об этом как можно раньше. Просто на всякий случай. Напомни, как тебя зовут? Вернувшись к реальности, интересуюсь я у догрызающей яблоко девушки. Дия. Хмыкает девушка с печалью, смотря на свои руки, в которых даже огрызка не остается. Это сокращенная от Дианы, если что. Шурик, представляюсь. Тебе дальше-то сказали, как быть и что делать. Ну, раз тебе любопытно, хмыкает она, то сказали идти на биржу труда и там теперь искать свое пристанище. Передразнивает тон своего спасителя Ди. Не против, если составлю компанию? Улыбаюсь. Она о чем-то недолго размышляет. «А не боишься, что я тебя объем, Шурик?» Спрашивает Ди. «Я все еще голодна». «Думаю, мы можем с этим что-то сделать». Усмехаюсь в ответ. «Пойдем посмотрим, какое пристанище тут предлагают». «Как ты вообще оказалась в рабстве?» Спрашиваю я, пока мы идем до биржи. Малой рассказывал, что он видел группу новичков, пока наблюдал за городом. Они, скорее всего, сами дошли до Вавилона. Выходит, здесь их никто не должен делать рабами, так как Вавилон не надевает кандалы, но освобождает от них. Так вещал один из ораторов на улицах. Кстати, интересное наблюдение. На площадях, перекрестках и просто людных местах можно было заметить этаких глашатаев. Официальный канал «Пропаганда ТВ». В Вавилоне все хорошо, Город растет, соседи нас боятся, лорд и его сестра – лучшие в мире правители и все в таком духе. Но бывало, что и в их речах проскакивали интересные новости. Например, об очередной пограничной стычке Афин и Рима. Понять бы, правда, это рядовое событие или нечто серьезное. А то информационный вакуум несколько напрягает. Теперь, когда мир вокруг стал большим, мне требуется больше информации о нем. Теперь я лучше понимаю значение слова «ойкумена». Вся известная территория. То, о чем мы не знаем, нас и не беспокоит. Зато, едва узнав о существовании соседей, мы сразу пытаемся понять, удастся ли наладить мирное сосуществование или придется воевать. Где бы получить такую информацию? Нужны связи на самом верху Вавилонской пирамиды. Может, мой скорый визит к правительнице Мэнфи что-то даст? Однако стоит вернуться к Ди, к тому же она уже второе яблочко доедает. Да с таким аппетитом, что сам начинаешь ощущать легкий голод. «Да по глупости, можно сказать», — вздыхает она. «Когда наш кластер открылся, на соседней территории мы нашли записку от Вавилона. Ну и пошли всей толпой. Надеялись, что здесь чуть ли не гуманитарная миссия или лагерь ООН с горячей кормежкой и кризисными психологами. А по дороге нас работорговцы исцапали. Налетели верхом, накинули на всех сети. Никто даже сопротивления оказать не успел». «На лошадях верхом?» «Уточняю. На коровах». «И нечего хохотать!» Возмущается моей реакцией Ди. «Мы, когда увидели, тоже посмеялись». «Как думаешь, они там случайно оказались?» Спрашиваю. «Кто же их знает?» Пожимает она плечами. «Может, специально рыскают по границе, чтобы таких умников, как мы, ловить?» Мне после ее рассказа тоже это кажется наиболее вероятной версией. Отлавливать в степи людей, чтобы потом перепродать туда, куда они и так шли. Глупо со стороны Вавилона? Вовсе нет. Ведь если человек пришел сам, на него не повесить долго. А так все в прибыли, кроме бедняк-новичков. И работорговцы, и город свободы делают свой маленький бизнес. Тем временем мы прибываем к бирже труда. Представляет она из себя небольшой такой кирпичный домик, возле которого толпится приличное количество игроков. Войдя следом за Ди, я понимаю причину этого. По сути, вся биржа является просто длинным коридором с кучей объявлений о работе. На стенах висят глиняные таблички, листки пергамента и даже деревянные дощечки. Вариантов много, но когда вчитываюсь, все они оказываются однотипными. Первым делом обращаю внимание на листки пергамента, так как, по идее, и заказчик будет тоже не бедным, раз может себе позволить потратить деньги на сам материал. Здесь среди нанимателей преобладают массажные салоны, бордели, таверны и постоялые дворы. И, понятное дело, искали они миловидных девушек, да побольше. Хорошая оплата и дружный коллектив прилагались. Хотя я умудряюсь найти предложение для молодых парней от борделя. Надеюсь, что спрос на них исходит со стороны обеспеченных дам. Плата за подобные услуги действительно оказывается наивысшей. В среднем 1 ебал в неделю. Так что Ди вполне смогла бы отдать свой долг городу, если согласиться на работенку подобного характера. Теперь я понимаю, зачем представитель Вавилона выкупает преимущественно девушек. Потому что они просто больше принесут денег. Ему, городу, да неважно. Все остальные вакансии предлагают трудиться буквально за копейки. Мастера высокого уровня еще могут рассчитывать на половину ебала в неделю. Новичкам предлагается трудиться за 50-100 монет, то есть тысячных долей единой валюты. Эта чертова пирамида открывается с новой стороны. Вавилон не просто организовал пузырь, где вместо денег играют новичками, но и активно его продвигает. Город создает избыток рабочей силы. Такой, которая готова трудиться за гроши, лишь бы отдать долг. А потом под эту толпу создаются предприятия с чрезвычайно низкой себестоимостью товара. Те самые «патагонки», одну из которых я видел. Потому как иначе рабочим просто не снять с себя тугой ошейник, повешенный городом. И ведь самое невероятное во всем этом то, что Вавилону не нужно никого неволить. За него это сделают другие фракции. Город обустроил все так, чтобы соседям было выгоднее привести игроков в Вавилон и продать их ему. Не будь города в качестве постоянного покупателя, и бизнес по продаже живого товара не стал бы таким прибыльным. Рабовладельцы получают ебалы за живой товар, а город – невероятно дешевую рабочую силу. И при этом они – освободители, и вообще ручки Вавилона чистые. Не они же пихают игроков в кандалы. Невероятная схема, в которой игроки используются как очередной ресурс и способ продавливания своих интересов. А змееглазые существуют как пугало. Смотрите, жители, ваша жизнь не так плоха. Может быть, намного хуже. Мы вас спасаем от жертвенных алтарей. Стоит оступиться кому-то и не выплатить деньги, тут как тут змееглазые. Отличный стимул. Стоит признать, что создатель всей этой схемы просто дьявольски умен. И ведь надо же обернуть все так, что главный виновник рабства и повсеместной бедности среди игроков выглядит как настоящий святой и родитель за все добро во всем мире. Вот только невольно встает вопрос, а что будет, когда рабовладельцы выкачают всех рабов из близлежащих кластеров? Когда окрестности обезлюдеют? Ведь машине потребуются ресурсы. Как скоро очередь дойдет до полноценных поселений, таких как Спарта? Если уже не дошла. Пока я размышляю о глобальных проблемах, Диана с хмурой физиономией рассматривает вакансии. По ее хмурому лбу понятно, что чего-то дельного она не находит. «Не нравятся предложенные варианты?» «Интересуюсь». «Если точнее, не подходит», — вздыхает она. «А кем ты вообще работала раньше?» «О, у меня самая бесполезная в этом мире профессия», — качает головой Ди. «Я была стилисткой и имиджмейкером. Работала со звездами шоу-биза и с политиками. Даже класс тут сумела получить благодаря своему бонусу. Да только чихать хотели местные на мои навыки. Здесь считают, что достаточно харизмы и пары артефактов, и ты звезда». «Если честно, я тоже так считаю. Бесполезнее умения не найти. И все же мне становится любопытно. Ни разу не встречался с подобными людьми в прежней жизни. Честно говоря, считал их работу чем-то вроде бесполезных понтов». «А чем ты конкретно занималась? Можешь объяснить?» Девушка вздыхает, мол, любопытный дурак хуже занудливого умника, но потом, видимо, вспоминает про скормленные ей яблоки и про незавидные перспективы горизонтальных профессий. «Представь себе двух девушек», — говорит она. «Одного роста, веса, даже похожи друг на друга. Одну мы оденем в короткую юбку и нанесем ей яркий макияж, а вторую оденем в объемный свитер, затянем волосы в хвостик и оставим совсем не накрашенной. Представил?» «Ну», — говорю. «Мне становится любопытно. Кажется, Ди и правда знает свое дело. Попросим их обеих написать тест в присутствии экзаменационной комиссии», — продолжает она. «Так вот, у накрашенной оценка будет хуже, а ее интеллект оценят как более низкий, чем у скромняхи. А хитрость в том, что работы будут у них одинаковые». «Да ладно», — поражаюсь. «Угу», — кивает она. «Мы привыкли оценивать людей по внешности. Это неплохо и нехорошо, это природный механизм. Не зря говорят, встречают по одежке. Вот только эту привычку очень легко обмануть». «Выходит, по внешнему виду можешь понять, что за человек перед тобой?» На мой вопрос она кивает. «А что скажешь обо мне тогда?» «Ты точно желаешь это услышать?» Усмехается она. «Прости, но я говорю всегда прямо, и многие считают это грубостью. Но зато это очень облегчает понимание». «Думаю, что переживу твои откровения», — отмахиваюсь я. «Ну что же, ты сам об этом попросил», — хищно улыбается Диана, обходя меня по кругу и изучая, будто произведение искусства. Или как манекен в торговом центре. Да, пожалуй, последнее сравнение куда ближе к правде. «Сейчас ты выглядишь как... ходячий мешок с баблом из глухомани», — заявляет Диана. «А ты не охренела ли часом?» — неожиданно распаляется Пирра. «А я что? Я ничего. Не ведется та. Сказала заранее, что не умею иначе. Мешок с баблом, он и в Африке мешок с баблом. Если не верите, я могу и пояснить». «А давай. С интересом, говорю я. Никогда бы не подумал, что произвожу подобное впечатление на окружающих. Интересно мнение профессионала». «Первая деталь — это доспехи. Диана приближается ко мне, внимательнее осматривая одежду и элементы брони. Это свидетельствует о том, что ты привык воевать. Значит, прибыл из места глухих и нецивилизованных. Только дикари таскают броню на показ. При этом сама броня сделана качественно. Ручная работа. Значит, ты занимаешь у себя там высокое положение, и деньги у тебя водятся. Но к обычаям Вавилона еще не привык». Ди переводит взгляд на стоящих позади Пиру и третьего. Девушка-воительница надувает щеки, грозно щурясь на Диану, когда, как мой ординарец, стоически изображает из себя столб. «Ты командуешь, и они слушаются беспрекословно. Выходит, ты облечен официальной властью, если не полноценный лорд. Теперь я уже серьезно удивляюсь ее проницательности. В то же время ты явно проявляешь любопытство ко всему вокруг, а это привлекает мошенников всех видов, как комаров свет лампы». «Угадала», — усмехаюсь. «А еще ты любишь пускать пыль в глаза», — добавляет она. «Даже какую-то незнакомку угостил такой редкостью, которую я еще никогда не встречала. Наверняка это яблоко стоит огромных денег, может, даже дороже меня самой. Но тебе на это наплевать. Кто ты тогда, как не мешок с деньгами?» «Профессионально», — комментирую я. «Не думала вернуться к своей первоначальной работе». «В качестве стилиста», — уточняет Диана. «Да кому мой класс сдался?» «Быть может, мне?» Протягиваю я ей ладонь, чем изрядно шокирую собеседницу. «Я тебя нанимаю». И не успеваю я договорить, как под возмущенный вопль Пирры Ди с визгом вешается ко мне на шею. Думаю, это стоит расценивать как «да». Имя. Стилист. Второй уровень. Описание. Если и помирать, то стильно. Дает бонус к харизме и навыкам, производным от нее, благодаря созданному образу. Так гласит описание класса D. Как она поясняет, производные навыки – это очарование, ораторство, торговля и другие, завязанные на харизму. На пороге постоялого двора нас встречает Хрюша, скрестив руки. И еще так косо зыркает на Ди. Да, кажется, это становится какой-то закономерностью. Только куда-то уйду, так сразу тащу домой баб. То Гелю продали, то Алису в плен взял. Каждый раз приключения. «И кто это с тобой?» — интересуется она. Для завершения образа сварливой жены недостает чугунной сковородки в руках и фартука. «Это, любезная моя супруга, наш новый стилист. Представляю я Ди». «Стилист?» — мгновение, и глаза девушки вспыхивают от восторга. «Так что же ты сразу не сказал? Ди, верно? Ты кушать хочешь? А ну-ка, проходи скорее». «Не отказалась бы». А вот в Ди неожиданно уверенности поубавилась. Сейчас она неожиданно походит на лань перед пускающим слюнки львом. Не разочаровываю пока Хрюшу, но с ее собственными планами придется подождать. «У меня будет для тебя работа по твоему профилю», — говорю я, когда Ди заканчивает с ужином. «Конечно, я вся внимание», — серьезно кивает Ди. Все же видно, что ей хоть и приятно отношение Хрюши, но и сидеть без дела она и не думает. «Послезавтра мне требуется быть на вечеринке у сестры лорда Вавилона, Мэнфи». «Слышала о такой?» «Уточняю». «Увы, совсем немного», — говорит она. «Все мое знакомство с Вавилоном длилось меньше суток и проходило из клетки». «Мне нужно произвести на нее впечатление», — поясняю. «Для того, чтобы добиться встречи с ее братом и показать свой поселок максимально представительно. Твоя задача — создать для этого все необходимые условия». «Тут одним созданием образа не обойдешься», — говорит Ди. «Мне нужно собрать о ней информацию».